Глава 22. «И что теперь делать?» — спросил я. «Культивировать, что же еще?» — пожал плечами Мосянь. «Развивать свою ци, накапливать ее, и как только ци накопится достаточное количество, активировать духовное кольцо». Я задумался. Получалось, чтобы накапливать золотую ци, мне нужно ехать к Матрёне. Чтобы накапливать красную ци, мне нужен медведь. Ну а чтобы накапливать черную ци, нужно, чтобы меня ненавидели и хотели убить. Только не все сразу, а то я не переживу такого счастья. Да, задачка. Мосянь, я всегда буду после драк валяться без сознания? Спросил я, удрученный своими мыслями. Чем глубже и крепче будут ваши каналы, чем больше они могут принять ци, тем с большим количеством врагов вы сможете сталкиваться, ответил Мосянь. То есть выход один. Нужно культивировать ци, подвел я итог. Вы правы, молодой господин. Нужно культивировать ци, подтвердил мои выводы Мосянь. Он тем временем что-то готовил на своем столе. Перед ним стояла небольшая керамическая печка, а на ней кастрюлька с крышкой и длинной ручкой. Эдакий прототип китайской газовой горелки. Мосянь махал на печку веером, создавая тягу. Из кастрюльки доносился пряный запах. Я готов был дать голову на отсечение, что эта печка и кастрюлька появились в этой комнате одновременно с Мосянем. Очень уж китайский дракон украшал бока печки. В Академии магии такой декор, как я успел заметить, не принят. «Мосянь», — проговорил я задумчиво, — «мне приснилось, что ты заставил меня поглотить змеиное ядро». Мосянь соединил перед собой руки и поклонился. «Вам не приснилось, молодой господин? Я действительно заставил вас поглотить ядро демонической змеи». «А зачем?» «Чтобы оно уменьшило негативное воздействие черной ци. Вы были без сознания и запустить печь Дан не смогли бы, а медлить было нельзя. Вот я и настоял. Иначе ваша культивация была бы разрушена». Воспоминания о змеином ядре сами собой потянули цепочку других воспоминаний, связанных со змеей. И я сказал: «Мосянь, у меня там змеиная кожа лежит. Ее, наверное, как-то выделать нужно, если, конечно, она еще не испортилась. И кровь тоже». Мосянь встрепенулся. «Кровь? Это очень хорошо. И кожа тоже». И потом, помолчав, немного добавил: «Но сейчас забудьте, что они у вас есть, и никому не говорите. Про ядро, что вы его поглотили, кстати, тоже. Я давал вам его, когда в комнате не было посторонних. Так что о нем пока никто не знает, пусть и дальше будет так». «Я это уже понял», — пробормотал я, вытягиваясь под одеялом. Мосянь тем временем снял кастрюльку с огня и, отодвинув что-то ложкой, налил отвар в чашку. Потом подул, охлаждая, и подал чашку мне. «Молодой господин, выпейте лекарство». «Что это?» — спросил я, принимая чашку. «Это нужно, чтобы стимулировать движение ци, иначе в каналах будут образовываться заторы, а это нехорошо». Я кивнул и выпил, и почти сразу же сильно захотел в туалет. Мосянь удовлетворенно кивнул и помог мне добраться до санузла. Сам бы я точно не дошел. Проводив меня потом на кровать, Мосянь сказал: «Вы, молодой господин, пока отдыхайте, а я принесу вам поесть». И вышел, заперев за собой дверь. Я сначала удивился, чего это он меня запирает, как маленького ребенка, но потом понял, что он таким образом защищает меня от нежелательных гостей. Хотя если кому-то очень нужно будет меня достать, разве тонкая дверь станет преградой? И вдруг я почувствовал, что дверь защищена не только замком, на ней есть еще какая-то магия. Охренеть, не встать. Это получается, у меня появилась способность чувствовать чужую магию, когда она в пассивном состоянии? Еще бы научиться видеть, на какой ступени культивации ци находятся другие люди. А то пока я могу ориентироваться только на слова, а это ненадежно. К тому же, не всегда удобно спрашивать. Но раз я теперь могу видеть пассивную магию, то, может, и видение уровня культивации ци можно потренировать. Надо будет спросить об этом у Мосяня. Однако, подумав немного, я решил, что спрашивать не буду. Попробую для начала сам. В конце концов, это моя культивация и мои способности. А еще решил не откладывать тренировку в долгий ящик. И так столько времени провалялся. А мне нужно побыстрее сдать выпускные экзамены и вернуться домой. Поэтому я сел на кровати в позу для медитации и закрыл глаза. Можно было и лежа помедитировать, но я побоялся, что провалюсь в сон. Начал я медитацию, как обычно, с того, что прогнал черную ци по каналам. Потом запустил печь Дан и пустил поток через нее. Мосянь говорил, что пришлось заставить меня поглотить змеиное ядро из-за того, что я не мог запустить печь Дан. Но вот, теперь могу. Пока ци циркулировал, я внимательно изучал изменения, которые произошли в моем теле. И если я все правильно понял, то я стал немного выше ростом и чуть раздался в плечах. Вспомнилось, как из меня выходили нечистоты, когда я брал третью ступень, и подумалось, что, наверное, в этот раз так же было, потому что ломало меня зверски. Но так как сейчас на теле ничего не было, значит, мой сянь помог мне и с этим, очистил тело. Стало как-то неудобно. С другой стороны, если бы я был в медблоке, и прорыв случился бы там, вполне возможно, я до сих пор был бы в нечистотах. Так, ладно, не буду на этом зацикливаться. В конце концов, я жив и здоров, и спасибо за это Масяню. Ци мощным потоком шла через печь Дан, в которой горели все три истинных пламени. А нет, четыре. Получалось, змеиное ядро помогло пробудить четвертое истинное пламя. Да и печь Дан немного изменилась. Ее бока слегка раздались вширь, и она стала какой-то более изысканной, что ли, более утонченной, не в смысле толщины стенок, а в смысле изящества форм. Если только так можно сказать о печи. Но дело даже не во внешних изменениях. Самое большое и важное изменение, которое произошло с моей печью Дан, это то, что она стала пропускать большой поток ци. Получалось, что во время боя, если я запущу печь Дан, то я гораздо дольше смогу оставаться в сознании, то есть смогу принять и переработать гораздо больший объем черной ци. И если честно, меня эта новость обрадовала, потому что я понимал, эта драка была далеко не последняя, так что способность перерабатывать ци – хорошая способность, полезная. Разобравшись с ци, я попробовал призвать магию. Мне не потребовался снежок или магический кристалл. Язык пламени расцвел прямо у меня на ладони. Добавляя и убавляя ци, я попробовал увеличить и уменьшить пламя. У меня получилось. Не скажу, чтобы гладко, но пламя меня слушалось. А потом, подчиняясь внезапному порыву, я попробовал один финт. Превратил язык пламени в огненный меч. Вышло далеко не сразу. Поначалу пламя гасло, а в руке у меня появлялся мой обычный клинок, только черный, а не красный, естественно. Но потом я добился, чтобы пламя оставалось. Продолжало гореть вокруг клинка. Гореть ровным черным пламенем. Зачем мне это было нужно? А понятия не имею. Просто было любопытно. Вот я и играл. За время медитации и своих игр с ци я не трогал свое ядро и духовное кольцо, окружающее ядро. Просто даже не смотрел в ту сторону. Но добившись, чтобы мой меч из ци горел ровным пламенем, я впервые с тех пор, как начал медитировать, обратил свой взор на ядро. А потом взял и направил на ядро свою ци, прошедшую через печь Дан и через четыре истинных пламени. Направил аккуратно, будучи готовым в любой момент отвернуть поток ци, отвести его от ядра. Но этого не потребовалось. Ци, выходящая после печи Дан, была однородной и пластичной, и когда она коснулась ядра, то начала раскручивать ядро и наматываться, как нитка на клубок. Ядро прирастало. Вскоре оно заполнило все пространство до кольца, и после этого начало перетекать в кольцо. Очень медленно, буквально по граммулечке. И продлилось это совсем недолго. Очень быстро ядро перестало принимать ци. Ну что ж, я отвел поток в сторону и вернул его на большой круг. Проделывая все это, я прислушивался к самочувствию, но вроде никаких негативных последствий не почувствовал. Хотел повторить еще раз, но не успел. Услышал звук поворачиваемого в замочной скважине ключа. Дверь открылась, и по комнате потянулись ароматы вкусной пищи. Как я определил, что пища вкусная, ведь я ее еще не пробовал? Да потому что так пахнуть может только божественная пища. А может быть, я просто сильно проголодался. Мосянь прошел к столу и поставил на него деревянную корзинку, собранную из реек, я бы даже сказал, сбитую, и начал выкладывать из нее на стол блюда. Блюда были явно не из студенческой столовой. «Это из столовой для преподавателей», — пояснил Мосянь. «Ректор дал мне специальные талоны для питания. Договорились, что если я решу остаться, то он просто внесет меня в списки преподавателей, чтобы питаться можно было бесплатно». «Кстати, Мосянь», — спросил я китайца, усаживаясь за стол, «а как у тебя тогда встреча прошла с ректором? У нас с тобой до сих пор не было возможности поговорить». Мосянь вздохнул и сказал. «Молодой господин, поговорим об этом позже. А сейчас вам нужно побыстрее поесть. К нам скоро придут гости для беседы». «Что за гости?» — спросил я, пододвигая к себе миску с солянкой. «Ректор, двое преподавателей. Это комиссия от Академии. И дознаватель», — ответил Мосянь. «Будут расспрашивать про драку?» — спросил я. «Да», — кивнул Мосянь. «Эх, знать бы, что им рассказал Сеня», — вздохнул я. «Рассказывайте как есть, не нужно ничего придумывать. Рассказывайте все, кроме того, о чем говорить не надо. Черную ци, кольцо и ядро даже упоминать не стоит, но это и к делу не относится», — посоветовал Мосянь. И добавил, «Поешьте, а то как его знает, сколько будет длиться разговор». Как разбирались различные чипы в этом мире, я знал, поэтому совету Мосяня внял и взялся за ложку. «Ты сам-то ел?» — спросил я у Масяня. Он ответил что-то невнятное, из чего я понял, он принес мне свою порцию. «Так дело не пойдет», — покачал я головой. «Тоже бери ложку и давай вместе». Мусянь как-то странно посмотрел на меня. «Давай-давай, чего стоишь, смотришь?» — поторопил я китайца. «Время-то идет». Мусянь пожал плечами и сказал. «Ложка одна». Я хотел было сказать, что китайцы едят палочками, но у меня была идея получше. Отдав Мусяню ложку из столовой, я взял ложку из туристического набора бывшего владельца ремня артефакта. И не только ложку, но и миску. Сдув с нее пылинки, я отлил в эту миску солянку. «Не, ну а чего? Я буду есть, а Мусянь будет слюнки глотать, что ли? Это неправильно». Мы с Мусянем успели приговорить почти весь обед, когда в дверь постучали, и раздался голос директора. «Уважаемый Мусянь, разрешите войти?» Китаец вздохнул и пошел открывать. У меня была мысль пойти лечь, но потом решил оставить все как есть. Ну а что, перед смертью не надышишься.